Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. У Александра Белякова была хорошая жизнь, но он погибает по нелепейшей случайности, только к большой неожиданности для него это стало началом совершенно нового приключения. Ангел и демон предложили ему стать героем в ином мире, где правит знатные роды и магия. Из-за ошибки высших сил мир оказался под угрозой уничтожения и нужен человек, который сможет все исправить. Наш герой не стал долго думать и дал свое согласие на эту авантюру. 13 месяцев оказались полны всяческих приключений. Интриги знати, нападения убийц, угроза со стороны других стран, попытки государственного переворота. Но Александр успешно справлялся со всеми препятствиями, что оказывались на его пути. Теперь он светлейший князь, владелец собственной ЧВК под названием «Красная армия». У него есть две невесты, Романовы оказывают ему всяческую поддержку, а знать в Российской империи начинает дрожать от страха, стоит только произнести его фамилию. А в Японии и Франции он вовсе чествуется как национальный герой. Достигнутый успех омрачает лишь тот факт, что его прошла жизнь оказалась фальшивкой. Раз за разом Александр перерождается в новых мирах и вынужден спасать их от гибели. А ангел и демон соврали ему ради того, чтобы он исправил их оплошность. Раз за разом Беляков сталкивается с осколками своих прошлых жизней, что как-то переместились в этот мир задолго до его появления здесь. Рано или поздно он узнает правду и покарает тех, кто решил использовать его в своих целях. А пока герою предстоит провести полгода в армии. На его плечах погоны старшего лейтенанта, командование относится к нему с нескрываемым презрением, а бойцы в его подчинении известны не только ратными подвигами, но и паршивыми характерами. Они даже не представляют, с кем решили пободаться. «А тебе определенно идет униформа», — сказала Юля. «Тогда почему мне в ней так неуютно?» — спросил я, поправляя воротник и смотря на себя в зеркало. «Допустим, офицерская униформа действительно подчеркивает мое достаточно атлетическое телосложение. А благодаря тому, что я за прошедший год немного вырос, выглядел я действительно внушительно. Тут бы пошутить на тему, что от девок отбоя не будет. Но у меня уже есть две невесты, и в их присутствии лучше такие шутки вслух не озвучивать. И про себя говорить шепотом, предварительно убедившись, что рядом никого нет. Ты просто привык командовать сам и при этом никому не подчиняться», — улыбнулась Ирина. Она подошла ко мне и обняла за шею сзади. «Думаю, что через полгода ты покинешь армию в звании бригадного генерала. Очень смешно, а я не шучу. Тебе напомнить про твои подвиги за последние несколько месяцев? Мне-то зачем напоминать? Лучше лишний раз расскажите о них государю. Нет бы совсем меня избавить от военной практики за ратные подвиги. Но нет, вручил пару медалек и все. А да, у меня на груди сейчас сверкали сразу три медали. Мне разом за последние деяния выдали награды соответствующего статуса. Был еще огненный лотос, присланный японским императором. Но я посчитал, что эту медаль лучше не надевать на официальную церемонию. Не дай бог кто-нибудь неправильно поймет. Ты ведь будешь первым, кто будет проходить практику в звании офицера», — напомнила Юля. «Тебе в любом случае будет легче, чем остальным. Главное, чтобы тебя не направили в гусарский полк. Все еще сомневаешься в том, куда меня отправят. А я вот практически уверен, что именно гусарский полк меня и ждет. Господи, даже Питер Паркер со своей тотальной невезухой сочувствует мне». Глава 1. От автора. «Еще раз хочу поблагодарить вас всех, что отозвались на мой призыв ставить лайки и проявлять активность. А также напоминаю о книге «Цена баланса», что рассказывает об одной из прошлых жизней нашего героя. В определенный момент герой что-то вспомнит и о ней. Книга все еще бесплатна, так что вы можете ознакомиться с текстом и понять, интересна ли вам новая книга. Вот ссылка. https://iwork194338i. Приятного чтения. Остаток сентября прошел для меня тихо и спокойно. Несколько дней спокойствия. Я занимался различными делами, отдыхал, уделял время своим невестам. Хотя пришлось выделить один день и сходить в гости к Долгоруким, дабы поболтать с князем на тему моей женитьбы на его внучке. Предложение официально сделано, а значит, нужно и благословение получить. Про Дементьевых я не вспоминал, так как они потеряли всякое право хоть как-то влиять на судьбу Ирины. Николай Долгоруков лично принял меня у себя в гостях. «Давно тебя не было видно, зятек», — усмехнулся князь. «В последнее время ты сплошь в разъездах. Служба у меня такая», — сказал я. Вон, даже небольшой отпуск во Франции обернулся тем, что пришлось выполнять поручение императора. А сейчас, когда мой наставник уже окончательно покинул пост стража империи, работы невольно прибавится. Слышал, что и ты к этому приложил свою руку. Было дело. Нет, конкретно его отставки я не добивался, но в целом все получилось неплохо. Получилось настолько неплохо, что вся знать сейчас словно потревоженный улей пчел. Очень уж многим хочется выдать свою дочку или внучку за Потемкина. Хех, ну значится не отвертеться князю. Ничего, пускай поживет тихой семейной жизнью. Но встречаться с наставником я один черт пока не собираюсь. Пускай товарищ поумерит гордость и сам придет ко мне. А то ишь обиделся на меня тогда в Японии, но своротил от меня. Я не злопамятный, но книжечка, куда я записываю имена определенных людей, у меня имеется. Хорошо, так ты расскажешь, зачем прибыл ко мне, поинтересовался Долгорукий. Благословение просить явился. Я сделал предложение Юле и Ирине, а значит должен спросить у вас позволения жениться на вашей внучке. Как-то ты раньше такого бережного отношения к традициям не проявлял. Традиции традициям рознь. В данном случае я не имею ничего против, чтобы поступить, как велят заветы предков. Но, если не дам благословения, все равно женишься на моей внучке, естественно. Как всегда твоя прямолинейность поражает. Хорошо, даю добро на вашу свадьбу. Я был не против и несколько месяцев назад, а сейчас не вижу никаких причин мешать вам. Что, так просто? Наигранно удивился я. А я тут и подарки для вас подготовил, чтобы умаслить. О, что же это за подарки? Я махнул рукой Виталию, и тот достал из папки, что держал ее в своих руках, несколько документов, которые положил на журнальный столик. Тут недавно князь Любомирский скоропостижно скончался, и его имущество оказалось бесхозным. Много кто желал забрать себе то, что оставил после себя погибший. Но я дал всем понять, что не стоим им покушаться на чужое. Большая часть отошла государству, но пару жирных кусочков пирога я оставил для вас. Уважил, ничего не скажу, сказал князь, беря документы в руки и начав их изучать. Вот, к примеру, эта текстильная фабрика выглядит очень прибыльным производством. Мне теперь придется пересмотреть приданное внучке в сторону его увеличения. Не стоит. Хотя у меня имеется нехватка верных людей, а у вас имеется один опытный отряд бойцов. Хорошо, будет тебе отряд Варфоломея. Жалко терять этих бойцов, но я почему-то так и думал, что ты однажды приберешь их к своим рукам. Замечательно. У Варфоломея не так много бойцов под его руководством, но каждого из них я видел в деле. Они станут серьезным подспорьем для моей личной гвардии, где все еще не хватало людей. Да чего там, мы все еще набирали людей в ЧВК. Хотя, разумеется, брали уже не всех, а только лучших. Генрих, с моего позволения, начал предлагать другим небольшим группам наемникам перейти под покровительство. Предложения делались только тем наемникам, что работали исключительно по белым контрактам. Головорезы и маньяки мне не нужны. А 10 октября я с Юлией и Ириной вылетели в Симферополь. Все вопросы с передачей полуострова мне под управление были решены, а значит, мне нужно туда съездить перед тем, как начнется военная практика. Было у меня понимание, что личные земли принесут мне новую головную боль, но вряд ли с ними будут какие-то серьезные проблемы. Все вопросы, которые не сумею решить сразу, оставлю на своих людей. Зря я что ли беру с собой почти сотню наемников во главе с Кейтой Иваном. Небольшая задержка с передачей мне личных земель была связана с тем, что император решил не оставить мне и малейшего повода отвертеться от военной практики и не использовать их в качестве повода для того, чтобы часто отлучаться со службы. Так что на полуострове провели полноценную инспекцию, подобрали людей мне в помощь и даже отправили в отставку или посадили тех, кто не оправдал ожиданий. Так проблем слишком много с новым приобретением у меня быть не должно. Вскоре мы приземлились в аэропорту Симферополя, где нас уже ждали представители временной администрации полуострова. Нас встречала сразу группа людей в официальных костюмах. Позвольте представиться, Владислав Барашкин, представился мужчина средних лет, назначен царствующим родом в качестве вашего временного помощника. Ваша светлость, мы подготовила пару машин, чтобы отвезти вас в вашу новую резиденцию и уже там ввести вас в курс дел, если вы не против. Не имею ничего против, поехали. Пришлось мне садить Юлю и Ирину в одну машину, а сам с Виталием и этим Барашкиным мы сели в другую. Очень уж мне хотелось еще по дороге узнать кое-что. Так что как только машины тронулись с места, я начал разговор. Давай ты мне расскажешь о том, Как у вас тут дела, товарищ Барашкин? У нас все хорошо. В преддверии вашего приезда тут была полноценная инспекция, и ее представители оказались удовлетворены тем, что... Владислав, вы хотите из временного помощника оказаться подле меня на официальной должности с хорошей зарплатой и широкими полномочиями? Перебил я его. Хочу. Сразу же ответил мужчина. Тогда давайте по существу. С чем у нас проблемы, кто их нам может доставить, что можно отложить в дальний ящик, а где у нас и впрямь все замечательно. Проблемы у нас будут с двумя знатными семьями, это самое главное. Род Багратионы давно осели в Севастополе, а Красинские хоть и живут в Херсоне, но у них свои интересы на полуострове. Первые неофициально правят югом, вторые севером Крыма. Есть еще пара мелких родов, но их роль незначительна, главные тут эти две семьи. Уже около века они живут в состоянии холодной войны. До заказных убийств дело не дошло, но в остальном они не чураются любых методов борьбы с конкурентом. Диверсии, попытки дискредитации, натравливание различных проверяющих служб и так далее. А сейчас вы скажите, что и правоохранительные органы тоже сидят у них на зарплате. Решил я высказать свою догадку. Об этом не говорят. Но да, у нас очень большая текучка среди руководства здешней милиции и прокуроров потому, что стоит одному роду посадить своего человека в нужное кресло, как конкуренты начинают делать все, чтобы убрать его оттуда. Мда, были у меня опасения, что мое назначение в итоге приведет к теркам с некоторыми родами, что имели свой бизнес на полуострове. Но дело оказалось на порядок хуже, чем я предполагал. Паршиво. Придется всерьез разбираться с этими Багратионами и Красинскими. И чую, что одними разговорами проблемы не решить. Раздор между двумя родами привел к тому, что на полуострове была слишком уж серьезная проблема с криминалом, продолжил Владислав. Сами понимаете, что когда полиция и прочие правоохранительные органы заняты ублажением знати, некому заняться преступностью. Но как объявили, что полуостров отдают под ваше управление, то тут навели порядок. Сейчас милиция и прокуратура вроде как независимые, самые крупные бандитские группировки уничтожили, бизнес не под крылом Багратионов и Красинских перестали страдать от поборов. Люди вроде как вздохнули с облегчением, и вы можете рассчитывать, что их отношение к вам будет сугубо положительное, благодаря вам они начали жить спокойно. Но ситуация может быстро вернуться к тому, что было. Значит, нужно брать дело в свои руки. Подвел я итог. Эти два рода как восприняли, что теперь над ними буду верховодить я? Радости особой не было, а тут они еще лишились множества рычагов влияния на якобы своей территории. Но против вас не пойдут, побоятся. С вами лучше подружиться и выбить конкурента с полуострова раз и навсегда. Все прекрасно понимают, что безвылазно сидеть в Крыму вы не будете, а значит, в ваше отсутствие кому-то нужно будет присматривать за этими землями. Вот они и надеются, что именно они будут теми, кого вы оставите вместо себя. Понятненько. Ладно, Владислав, считай, что из временного помощника ты дорос до полноценного стажера. Слушай внимательно. В течение пары часов прибудет пара винтокрылов с бойцами моей ЧВК. Всего 97 человек. Часть из них следом за мной отправится в Ливадейский дворец. Остальных нужно разместить в Симферополе. Будем считать город нашей оперативной базой, откуда мы и начнем наводить порядок. Сумеешь разместить моих ребят с удобством? Зависит от того, что вы понимаете под удобствами. Есть пара вариантов, но вам придется немного потратиться. Без проблем, определенную сумму для оперативных расходов я выделю. Виталий, дай этому парню номер счета и пароль к нему. Понимая, что совсем без проблем в Крыму не обойдется, я выделил часть имеющихся у меня средств для решения этих самых проблем. Поглядим, как сильно похудеет недавно открытый счет, куда я и положил эти самые деньги. Пока Виталий передавал Владиславу нужную информацию, я позволил себе призадуматься. В целом можно было действительно взять под крыло один из родов и поставить его управлять полуостровом в мое отсутствие. Но после рассказанного Барашкиным мне этого делать совсем не хочется. Из-за этих ребят в Крыму уже сложилась неблагоприятная ситуация. Оно, конечно, сыграло мне на руку, и теперь простые граждане на моей стороне. Но если я оставлю кого-нибудь из этих архаровцев вместо себя, то вернусь потом на сожженные руины. Впрочем, Владислав сказал, что тут есть еще несколько мелких знатных родов. Можно возвысить один из них и сделать полностью зависимых от меня, чтобы быть уверенными в их верности. Только, разумеется, нужно изучить эти самые роды, а то они могут быть ничуть не лучше Багратионовых или Красинских. А мне такое счастье нужно? Не, конечно, можно было установить сугубо свою личную власть на полуострове, но для такого маневра у меня пока людей маловато. Даже наемники, что я взял с собой, сюда прибыли временно. Так что без помощи местных мне точно не обойтись. Так что пока я сосредоточусь на варианте с возвышением мелкого рода. Вполне себе перспективный план. Угнетало меня лишь то, что у меня есть всего 1,5 недели, а потом надо возвращаться в столицу и начинать военную практику. И первое время мне будет совсем не до Крыма. Собственно, поэтому я взял так много наемников и даже попросил у Генриха выделить мне в помощь Ивана и Кейт. Еще в Крыму останутся мои невесты. Только так я был уверен, что оставляю недавно полученные личные земли в надежных руках. Хотя бы служить буду не так уж далеко отсюда. Недавно звонил Валентин, старший сын императора. Он и рассказал мне о том, что проходить учебку в первый месяц я буду в гусарском полку, что расположен рядом с Владикавказом. Вроде бы не так уж плохо, всегда хотел глянуть на Кавказские горы. Нервировало только то, что от военной части до границы с Османской империей было всего около 400 километров. Глава 2. Поездка до Ливадийского дворца заняла где-то около часа. Барашкин успел за это время с помощью пары телефонных звонков обеспечить встречу моих наемников и их расселение в районе Симферополя. Надо признать, что у парня явно была хватка. Романовы снова подобрали мне хорошего помощника. Поглядим, сможет ли он оправдать мое доверие. Сам дворец производил огромное впечатление. Выглядел он почти так же, как и в предыдущем мире. Только не было памятника в виде скульптуры трех мировых лидеров, ну и дворец был закрыт для открытого посещения. Еще тут была домовая церковь Романовых. Причем тут поклонялись даже не духам-хранителям, в самом дворце под их святилище было отведено одно помещение. Нет, церковь была православная. В свое время императрица Мария Александровна упросила супруга возвести ее, а ведь я могу воспользоваться этой церковью, чтобы как-нибудь пригласить отца Романа к себе в гости. Надо будет запомнить. Внутри дворец выглядел шикарно. Сразу видно, что в свое время тут все строили для представителей царствующего рода. Все дорого-богато. Хотя следы недавнего ремонта видны, неплохой такой контраст между современными решениями и старым дизайном. Главная мебель почти вся новая. А какая спальня? Просто мое уважение. Закончил я экскурсию по новому жилью на одном из балконов с видом на море. Вот теперь я уже подумываю о том, что можно продать усадьбу во Франции. Возвращаться в ту страну я пока точно не планирую по множеству причин. Да и большой вопрос, вернусь ли когда-нибудь. Ладно, об этом я еще подумаю. Надеюсь, вы довольны тем, как мы подготовили дворец к вашему прибытию, спросил Барашкин. Претензий не имею. Кое-что нужно, конечно, переделать под себя, но меня все устраивает. Давай лучше проведи нас в комнату, где ты начнешь куда более детально вводить меня в курс дел. Прошу за мной. Вскоре мы устроились в гостиной. Тогда я и начала задавать интересующие меня вопросы. Хорошо. Вот мне интересно, с кого я буду получать деньги на то, чтобы облагораживать этот край, ну и себе что-то в карман класть. Практически вся деятельность, что приносит знать и доход, облагается налогом в вашу пользу, тут же доложил Владислав. Исключением являются лишь предприятия нашего ВПК, но в Крыму таких нет. С безродными иная ситуация, в их случае облагается лишь крупный бизнес, а средние и мелкие благодаря льготам освобождены от подобных налогов. А это не значит, что с безродных будет поступать минимум дохода, поинтересовалась Юля. Подобные условия открывают массу возможностей избежать необходимости платить налоги. А у вас еще такая неблагоприятная обстановка, что открывает огромный простор для различных жуликов и махинаторов. Да и как в таком случае справляются остальные знатные роды, имеющие свои интересы на полуострове, если все якобы подмяли под себя Багратионы и Красинские? Позвольте все объяснить. Есть всего 4 рода, что имеют свой бизнес в этих краях. Из местных одна семья живет в Симферополе, вторая в районе Керчи, остальные 2 семьи из Анапы и Приморска. Багратионы и Красинские были вынуждены выделить им своим прибыльные ниши, приносящие хороший доход. Взамен они сохраняют нейтралитет и не встают на чью-либо сторону в этом конфликте. Так что они неплохо зарабатывают, и ваши назначения они воспринимают в положительном ключе. Это почему же? Поинтересовался я. Они же, пускай и немного, но теряют часть прибыли из-за дополнительного налога, пускай и платить государству им придется немного меньше. Просто все понимают, что вы явно захотите решить давнюю проблему, связанную с конфликтом двух родов. У вас имеется соответствующая репутация, так что эти роды ожидают, что либо подомнете оба рода и отнимите у них почти все, либо примите одну из сторон. В первом случае они смогут расширить свое влияние и бизнес, причем многократно. Во втором они смогут урвать себе куда как меньше, но победителю в давнем противостоянии придется с ними поделиться, дабы не заработать себе новых врагов. В любом случае они останутся в выигрыше. При упоминании моей репутации Виталий хмыкнул, да и Юлька с Иришкой не удержались от улыбки. А я что? Я был доволен. Эта самая репутация сложилась не просто так и теперь играла мне на руку. Что скажешь по поводу перспективы помочь одному из этих четырех родов возвыситься и сделать из них моих верных помощников? Спросил я Владислава. На мой взгляд, если вы хотите пойти этим путем, то следует возвысить сразу четыре рода, тем самым убрав с игровой доски Багратионов и Красинских. Эти семьи и ранее довольствовались малым, а если предложить им чуть больше, то проблем с их стороны быть не должно. Есть вариант, что кому-то деньги или власть ударит в голову, но у нас будет система из четырех знатных семей, что будут сдерживать друг друга. Хм, а почему бы и нет? Эти ребята будут благодарны мне за то, что они станут богаче и влиятельнее. Тут главное все же присматривать за ними. Барашкин правильно подметил, что у кого-то могут появиться дурные мысли после всего произошедшего. Система сдержек из четырех родов и моя репутация – это хорошо, но лучше перебдить. Хорошо, что там с безродными. Им не давали как следует поднять голову, так что безродным пришлось довольствоваться малым бизнесом. Но даже так они получали хороший доход, а льготы, предоставленные государством, позволяли терпеть поборы бандитов. Сейчас у них ситуация наладилась и они начали зарабатывать еще больше. И если позволите быть откровенным, то ухудшение ситуации и возвращение бандитских группировок вызовет серьезное недовольство масс. Они узнали, каково это жить хорошо и не захотят возвращения былых порядков. Это понятно. А теперь давай, выскажи свое мнение, как мне лучше поступить. Встать на чью-либо сторону в конфликте двух родов или же убрать их со сцены и заручиться поддержкой мелких знатных семей. Для вас, лучше всего первый вариант. Так будет проще и быстрее установить свою власть над полуостровом. Но если быть достаточно откровенным, то на мой взгляд Багратионы и Красинские доказали, что их заботит лишь личное благополучие, а на сам полуостров им плевать. Пускай поначалу будет все хорошо, но затем начнутся многочисленные проблемы, решение которых займет немалое количество времени и потребует значительных ресурсов. План с возвышением мелких родов выглядит куда более надежным и перспективным. Плюсик за откровенность ты заработал. Ладно, давай продолжим обсуждать эти два рода, что доставляют полуострову неприятности. Какие-нибудь конкретные телодвижения они делали перед самым моим появлением здесь? Трудно сказать, я же только временный помощник, связей у меня не так уж много и добыть информацию не так уж просто, особенно когда дело касается внутренних дел того или иного знатного рода. Но если говорить о простом взгляде со стороны, то вели они себя тихо и пока не пытались перекупить кого-либо из назначенных Романовыми людьми. Осторожничают, значит, по твоим прикидкам, как скоро нам ждать гонцов с дарами или даже самих князей? Скорее всего уже завтра, а может кто-то рискнет появиться уже сегодня. Уверен, что Багратионы и Красинские уже в курсе того, что вы прибыли на полуостров. Что ж, раз такое дело, то может и мне стоит заняться этими родами только завтра. На сегодня дел у меня точно хватит. Нужно организовать своих бойцов, составить хотя бы примерный план действий, да и просто осмотреться. И завтра уже можно начинать действовать, даже не дожидаясь, когда Багратионы или Красинские сделают первый шаг. Инициатива наша все. На деле, пригони я сюда побольше своих наемников, то можно было устроить небольшую войнушку и просто уничтожить два этих рода и избавить себя от множества проблем. Но император мне намекнул, что так действовать точно не стоит. И так за последнее время немало знати было убито, несколько десятков родов прекратили свое существование, а это означало и потерю боевого потенциала, потери в виде сильных боевых магов. Это уже не говоря о том, что если продолжить в том же духе, то знать рано или поздно устроит полноценный бунт. Короче, мне нужно было навести тут порядок с минимальным количеством крови, а лучше вовсе без нее. Придется угрожать и давить авторитетом, оказывать поддержку небольшим родам, постепенно менять сложившуюся ситуацию на полуострове. Муторно, долго, а главное, я точно не успею к моменту начала прохождения военной практики. И ведь пока буду в учебке на Кавказе, мне определенно будет не до Крыма. Но и выбора у меня нет. Будем работать с тем, что есть. На крайний случай, если не успею навестить тут хотя бы временный порядок, пригоню сюда еще больше наемников. Тогда хотя бы тот же месяц тут будет спокойно. А там уж как-нибудь я вырвусь на полуостров и закончу начатое. Если мне повезет с солдатами, которых переведут под мой командование, то у меня будут еще и дополнительные силы. Пока же почему не прогуляться по окрестностям, тут такие виды. Глава 3. Весь оставшийся день прошел спокойно. Я созвонился с Иваном, узнал, как они устроились в Симферополе. Владислав не подкачал и снял целую базу отдыха, где и разместились мои наемники. Вышло малость затратно, но пускай. Я надеюсь на то, что все мои траты быстро отобьются. Иначе на кой ляд я вообще занимаюсь делами полуострова? Мы с Юлией и Ириной прогулялись по окрестностям, а вечером я даже искупнулся в море. Да, я в курсе, что октябрь месяц на дворе. Только я все же на югах, да и что сделается человеку, который может с помощью магии сотворить очень многое. Поэтому мне удалось с комфортом искупнуться. Ну, а часть ночи я посвятил своим невестам. Этот день определенно удался. А вот утром уже пришлось включиться в работу. В 10 часов, когда я мирно пил кофе и обдумывал свой первый шаг, ко мне заявились Виталий с Владиславом. У них была для меня новость. Ваша светлость, князь Багратион предупредил, что выехал сюда для встречи с вами, сказал мой новый помощник. Вот же торопыга, поморщился я. Еще же так рано. Это просто ты любишь поспать, сказала проходящая мимо Ирина, поцеловал меня в щеку. Мы с Юлькой уже провели утреннюю зарядку и освежились. Поработай немножко. И ушла куда-то в сторону кухни. Вот ведь ягоза с длинным языком. Но она права, надо бы поработать. Времени у меня не так много, а сделать нужно так много. Потом как-нибудь отосплюсь. Вы можете отказаться принимать его у себя в гостях, сказал Владислав. Он хоть и предупредил о том, что выехал сюда, но не согласовал свой приезд сюда с вами. У вас есть полное право даже не встречаться с ним, а послать слугу, который сообщит князю, что ему тут не рады. Ну зачем же так сразу? Нужно быть чуть более гостеприимным, Владислав. Я обязательно приму у себя князя Багратиона. Только ему эта встреча все равно выйдет боком. Через ровно 23 минуты таки прибыл князь Владимир Васильевич Багратион. Только вот несмотря на фамилию и отчество, во внешности у него явно преобладали черты южных народов империи. Владислав рассказал, что Багратионы вообще когда-то были чисто грузинским знатным родом. Но с тех пор слишком много времени прошло. Александр Сергеевич, рад с вами познакомиться, сказал князь и даже слегка поклонился мне. Видимо, товарищ избрал тактику лизоблюдства. Ну-ну, я тоже рад познакомиться с вами, Владимир Васильевич, улыбнулся я как можно более дружелюбно. Прошу вас, присаживайтесь. Виталий, скажи, чтобы слуги принесли нам что-нибудь выпить. Вы предпочитаете выпивать что-то конкретное, князь? Я, если не затруднит, то я выпил бы хорошего коньяка. Витя, организуй. Мой телохранитель отправился за коньяком, а я тем временем обратился к своему гостю. Так чем же я обязан честью принимать вас у себя в гостях? Я посчитал необходимым поприветствовать вас у нас на полуострове. Все же вы теперь законный владелец этих земель, и игнорирование вашего приезда сюда было бы неуважением с моей стороны. Вот значит как. А я уже подумал, что для вас проявление неуважения ко всем стало нормой. Простите, не прощу. Понимаете, у меня очень хорошие работники, которые способны сделать для меня что угодно. Иногда я даже не прошу их, а они мне делают очень приятные сюрпризы. Вот и мой новый работник сделал такой сюрприз. Вы же помните недавние события, связанные с изменниками, что потрясли всю нашу империю. Разумеется, одно из логов этих предателей было совсем недалеко отсюда. Очень хорошо, что упомянули про львов. Ведь именно мне, моим людям и молодежи из знатных родов столицы пришлось помогать военным зачищать это логово. О, занервничал старче, занервничал. Почуял, что я веду куда-то не туда. Поздно только беспокоиться, беды ему не миновать. В те дни наш государь кинул клич, призывая лояльные рода помочь ему разобраться с изменниками. Однако вас и ваших людей в Львове не было. Почему же так? Мне нужно было следить за здешними землями. Род Красинских вполне мог. Красинские живы и здоровы, изменниками они точно не являются. К ним иные вопросы, а вас попрошу не пытаться обманывать меня. Обе ваши семьи в тот период бросались обвинениями и пытались сфальсифицировать доказательства, что конкурент является изменником. Отчеты тайной канцелярии у меня имеются, я обо всем в курсе. Получается, что вместо защиты собственной страны от изменщиков вы предпочли попытаться убрать своего конкурента с помощью ложных обвинений. Пока солдаты нашей армии и мои бойцы проливали кровь, вы прятались за нашими спинами и пытались обогатиться. Вот значит, как род Багратионов служит империи, это голословные обвинения. Моя семья, договорить князь не сумел, ибо я воспользовался своим любым приемом и тот начал задыхаться. Помучив его пару секунд, я отменил заклинание и тот тяжело задышал. Говорить теперь вы будете только тогда, когда я вам позволю. Вы меня поняли? Я дождался кивка со стороны старика, после чего продолжил говорить. Как страж империи я усомнился в вашей верности Российской империи. Поэтому инициирую расследование касательной деятельности вашего рода. Если найдутся весомые доказательства того, что вы вредите нашей стране, то вашему роду ох как несладко придется. Но, возможно, вас утешит то, что Красинских ждет такая же судьба. Просто раз уж вы проявили инициативу и сами приехали ко мне, то начну я с вашей семьи. Инициатива наказуема, не так ли? Смотреть за реакцией князя было занимательно. У него на лице была странная смесь страха и злости. С одной стороны, меня одного хватит, чтобы вырезать весь его род, их максимум это 3 мага ранга гвардейца. С другой, он точно не ожидал, что его сейчас будут втаптывать в грязь. И делать это будет чужак, которому запросто так досталось то, что он давно считал своим. И тут, словно дожидаясь этого момента, пришел Виталий с подносом, на котором была лишь одна бутылка коньяка и никакой посуды. Телохранитель показательно поставил эту самую бутылку почти под носом у князя, после чего занял свое место рядом со мной. «Обязательно попробуйте коньяк, он очень хороший», — улыбнулся я. «Кто знает, сможете ли вы еще когда-нибудь выпить нечто подобное». Князь достаточно резво поднялся на ноги и схватил бутылку коньяка, но затем, чуть совладав с эмоциями, все же хотя бы постарался попрощаться. «Спасибо за гостеприимство, ваша светлость, я откланяюсь. Удачной дороги, Владимир Васильевич, вскоре мы с вами снова встретимся». Старика чуть передернуло, когда я сказал о новой встрече, так что он чуть ли не пулей выскочил из помещения, и только тогда Виталий позволил себе легкий смешок. «Ваша светлость, ты изверг и садист, князь тебе в дедушке годится, а ты его до инфаркта доведешь такими темпами. Ты мне поболтай тут еще, быстро же сюда привезу твоих молодых жен, пускай воспитывают тебя». «Да я что, я ничего. Ладно, с одним князем познакомились, теперь пора бы и Красинского озадачить. Устрою им шок и трепет, вынудив начать подчищать все хвосты, ведущие к их темных делишкам. Я и правоохранительные органы подключу, чтобы жизнь им совсем медом не казалась. Как итог, ближайшие недели они будут сильно заняты. Мои люди тем временем предложат мелким родам возвыситься и начнут им помогать в этом деле. Так что к моему возвращению на полуостров тут уже должен быть готов плацдарм для серьезных изменений. Надеюсь, что с Красинским тоже все пройдет более или менее спокойно». Глава 4. Разумеется, ехать в Херсон для встречи с Красинскими я не собирался. Еще чего, вместо этого им было отправлено приглашение посетить одну базу отдыха в Симферополе. Приглашение было максимально вежливым, но между строк вполне отчетливо читался мой ультиматум: если не приедете, то пеняйте на себя. Поэтому я ни капельки не удивился, когда почти сразу получил ответ в виде согласия. На базе отдыха мне хотелось посмотреть, как устроились мои люди. У них все было хорошо, хотя настроение у них было не очень. Кейт просто хорошо знала наемников, а потому приказала персоналу базы отдыха собрать весь алкоголь в одном помещении и заперла его. Более того, она эту комнату даже заминировала, чтобы бойцы даже не думали о том, чтобы выкрасть алкоголь. Так что да, мои люди были в большинстве своем в подавленном состоянии. «Слишком тесниться не пришлось?» – спросил я у девушки, пока мы ходили по базе и осматривались. «Расположились с комфортом, мы зачастую в куда более худших условиях были вынуждены квартироваться. После Африки тут вообще настоящий рай, хотя пришлось попросить здешнее руководство отправить большую часть персонала, в основном женщин, в оплачиваемый отпуск. Мне ждать второго сезона «Давай поженимся»?» – обреченно вздохнул я. «Повторения африканской истории не будет. У меня было время донести до бойцов, что произошедшее недопустимо, и после парочки вразумительных бесед они поняли свою ошибку. По интонации голоса Кейт чую, что без рукоприкладства не обошлось, но и ладно, а то я, скажем так, был сильно удивлен неожиданным последствием африканского контракта. Один раз, допустим, это можно спустить с рук, но повторение истории в тех же масштабах мне никуда не уперлось. Я собираю небольшую армию, которой буду руководить в войнах, а не желающих покататься по миру и найти себе экзотических жен. После того, как ознакомился с базой отдыха, поговорил с ее директором. Тот был крайне любезен. Еще бы, я же отвалил немалые бабки, чтобы мои люди тут пожили пару месяцев. А там уже по плану ребята должны переехать на новое место, что временно станет их базой, которую они потом передадут под бойцов, которых я найму как можно скорее. Мне нужно, чтобы на полуострове у меня всегда имелся резерв сил. Наличие вооруженных людей, которые будут верны только мне, поможет не беспокоиться о том, что кто-то решит бузить на моих личных землях. А вскоре прибыл Юрий Евгеньевич Красинский. Причем прибыл с конвоем машин, он взял с собой немало своих людей. Но нужно было видеть их замешательство, когда они поняли, что приехали на базу отдыха, где в моем распоряжении было несколько десятков вооруженных наемников, среди которых имелись и маги. Но князь не мог просто развернуться и уехать, так что пришлось ему встретиться со мной. Разговор с Красинским был очень похож на разговор Багратионом. Только сейчас я вел себя еще более наглее, а вот князь как-то стушевался и боялся хотя бы показать свое недовольство. Может, на него так повлияли мои люди, в окружении которых он оказался. А может, он просто мямля, кто знает. Но по итогу и он покинул мое общество, получив этакую черную метку. С обоими князьями пообщался, они теперь должны осознавать, насколько влипли и что со мной им точно не договориться. Сейчас бы подлить немного масла в огонь, чтобы они побежали прятать концы в воду. А значит, нужно поговорить с местными правоохранителями. Владислав, что скажешь о нынешнем главе Крымской прокуратуры? Поинтересовался я мужчины, попивая кофе в одной из комнат базы отдыха. Ежов Евгений Максимович, 54 года, безродный. Почти 20 лет отслужил в тайной канцелярии, 3 года назад ушел оттуда и нашел себя в роли прокурора. Сам ушел из канцелярии или ему помогли?